Его ночи Артемис положил свои карты и посмотрел на партнера. «Вы должны мне 500 фунтов, Флад». «Не беспокойтесь, Хант, к концу месяца вы получите ваши деньги». Корвин Флад быстро подписал долговой вексель и положил его на стол. Артемис взял листок и удивленно приподнял бровь. «Вы заплатите долг в течение месяца». «Значит, в настоящий момент вы испытываете финансовые затруднения, Флад». «Это не совсем так». Флад потянулся к стоявшей на столе бутылке, налил себе кларета и жадно выпил его одним большим глотком. Отставив в сторону рюмку, он задумчиво глядел Артемиса. «Я вложил целое состояние в одно дельное предприятие. Такой шанс выпадает раз в жизни. Чтобы приобрести свою долю, я собрал все, что у меня было. Через 2 недели это окупится. Тогда вы и получите свои деньги. Буду ждать дня прибытия вашего корабля». Флад фыркнул. «Это не корабль. Я бы не стал вкладывать в корабль столько денег. Это слишком рискованно. Корабли тонут в море, на них нападают пираты». Он перегнулся через стол и доверительно понизил голос. «В моей инвестиции нет никакого риска, сэр. Мало того, я получу куда более весомую прибыль, чем от морских перевозок». Он усмехнулся. «Конечно, если не сравнивать с перевозкой чистого золота». «Признаться, вы меня заинтриговали. Ничто не пробуждает в человеке такой интерес, как золото». Усмешка быстро сошла с лица Флада. Казалось, он понял, что сболтнул лишнее. «Я пошутил, сэр». Он тайком огляделся по сторонам и налил себе еще кларета. «Это была просто шутка». Артемис лениво поднялся из кресла. «Надеюсь, вы не шутили, говоря, что у вас будут деньги в конце месяца». Он принужденно улыбнулся. «Я буду разочарован, если вы не сможете оплатить карточный долг, Флад». «Очень разочарован». Флад вздрогнул, потом сердито сдвинул брови. «Вы получите ваши деньги», — проговорил он слегка заплетающимся языком. «Рад это слышать. А может, все-таки расскажете мне про вашу инвестицию, которая должна окупиться через 2 недели? Возможно, это меня тоже заинтересует». «Простите», — отрезал Флад, — «все акции уже проданы». «Мне не надо было вообще об этом говорить. Акционеры поклялись хранить тайну». Теперь он выглядел встревоженным. «Вы ведь никому не расскажете, а?» Артемис медленно улыбнулся. «Конечно нет, Флад, даю слово. Меньше всего мне хотелось бы помешать вашим финансовым делам». Флад, не мигая, уставился на Артемиса, словно завороженный его улыбкой. Наконец он моргнул и заметно передернулся. «Вы правы, в ваших же интересах держать язык за зубами, верно? Если вы мне помешаете, то не получите своих денег». «Совершенно справедливо». Артемис пошел к вестибюлю, но дорогу ему преградили 3 молодых щеголя, одетых по последней моде. Один из них, шагнув вперед, округлил глаза, разыгрывая удивление, и театрально повел руками. «Ба! Друзья мои! Кого мы видим? Да это же самый смелый, самый дерзкий, самый отважный человек во всей Англии! Хант!» Двое других подхватили хором. «Хант, Хант, Хант!» «Посмотрите и хорошенько запомните его благородный облик, ибо может статься, что мы в последний раз видим его в стенах этого клуба». «Хант, Хант, Хант!» «Завтра наш бесстрашный Хант либо будет на 1000 фунтов богаче, либо...» «Хант, Хант, Хант!» «Либо навеки покинет земную юдоль и отправится в мир иной, погибнув от руки грешной вдовы». «Хант, Хант, Хант!» «Пожелаем ему удачи! Пусть он сможет сполна насладиться своей последней ночью на этом свете». «Хант, Хант, Хант!» Артемис пошел наперерез трем юным острякам. Они громко смеялись и